И свадьба продолжалась 40 дней. А на 41-й день устроили шествие невесты, и перед ней шли все и миры, и военные, и когда ее привели, Маруф стал рассыпать золото над головами людей. И царевне устроили великолепное шествие, а Маруф истратил очень значительные деньги, и его ввели к царевне, и он сел на высокое кресло. И опустили занавески, и заперли двери, и все вышли и оставили его у невесты. И тогда он начал бить рукой об руку и просидел некоторое время печальный, ударяя ладонью об ладони, говоря: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого». «О, господин мой, да будешь ты здоров! Почему это ты озабочен?» — спросила царевна. И Маруф сказал: «Как мне не быть озабоченным, когда твой отец меня расстроил и сделал со мной такое дело, как будто сжег зеленый посев?» «А что с тобой сделал мой отец, скажи мне?» — спросила царевна. И Маруф ответил: «Он ввел меня к тебе раньше, чем прибыла моя поклажа. А я хотел иметь самое меньшее 100 драгоценных камней, чтобы раздать их твоим невольницам, каждый по одному камню, чтобы они радовались и говорили: мой господин дал мне камешек в ночь, когда вошел к своей госпоже. И этот поступок служил бы для возвышения твоего сана и увеличения почета тебе. Я не перестаю раздавать камни, так как у меня их много». «Не заботься об этом и не огорчайся по этой причине», — сказала царевна. «Что касается меня, то тебе от меня ничего не будет плохого, так как я подожду, пока придет твоя поклажа, а что касается невольниц, то тебе от них тоже ничего не будет. Вставай, сними с себя одежду и доставь себе наслаждение. А когда придет твоя поклажа, мы получим эти камни и другое». И Маруф поднялся и, сняв с себя одежду, сел на постель. И была эта ночь, которая не идет в счет ночей жизни, так как она заключает сближение с прекрасными, объятия и игры до утра.